Дорогие дедушки и бабушки, отцы и матеря, молодежь, подростки, дорогие дети, слава нашему Господу, что мы можем сегодня быть здесь, на этом празднике благодарения, чтобы совместно сказать нашему Господу: не нам, Господи, не нам слава, но имени Твоему да будет слава. Да мы можем сегодня немножко остановиться, оглянуться назад, посмотреть, где мы сегодня, а потом думать, а что будет завтра? Но хотел сказать, если мы смотрим сегодня на этот плакат, и что там написано, да, столетнее водительство под кровом Всевышнего, мы можем сказать: Господи, это Ты, это Твоя милость, это Твое водительство, это Твое благословение для всех нас. Я имею в виду, если я перечислил всех, кто присутствует здесь, это те, которые сегодня являются, ну, или находятся в нашем объединении, и те, которые были в нашем объединении, но которые сегодня находятся здесь. И встречаясь с братьями и сестрами, которые были здесь и сегодня снова находятся здесь, я каждому говорю: как я рад, что вы снова дома. Может быть, и немного времени только. Потому что эта радость общения с нашим Господом друг с другом, она приносит радость и обилие Божьего благословения. Я так подумал: да, сто лет, но мы прошли очень хорошо. Начиная наши деды, праотцы, отцы и матеря. Да, сто лет пройдены, да, под Божьим водительством. Сто лет Бог даровал, ну, жить жизнью победы. Сто лет быть хранимыми Господом. Ну, а потом сто лет Бог ласково подкладывал каждый день свою пищу духовную, да? Конечно, Бог заботился о нас не только духовно, но и материально. И есть основания за это сегодня сказать нашему Господу сердечное спасибо. Для этого мы сегодня здесь. И я думаю, что это, наверное, совершается, может быть, очень тихо. Давид сказал: в большом собрании хочу прославить Тебя, Боже. Я думаю, что это было сегодня тоже очень хорошо. Если было слышно, что тут прозвучит такая молитва хвалы, славословия и благодарения Господу. Вы скажете: Господи тихо слышит. Да, я не сомневаюсь в этом. Но почему-то Давид понимал, что нужно и то, и другое делать. Но когда я перечислил тут очень многое, один муж веры, которого Бог призвал из своих юных отеческих лет на служение Господу, когда он видел в народе много трудностей и проблем, и когда Бог проводил их через эти трудности, переживания, проблемы, и когда он видел, что, невзирая на все эти трудности и проблемы, на все преграды, они могли торжествовать победу, и это был Самуил, муж по сердцу Бога, тот, который начал с Богом свою жизнь и на закате своих дней мог предстать пред Богом и народом и сказать: скажите, в чем я где-то должен оказался кому? И никто из народа Божьего не сказал: ты к чем-то был должен. Он был свободен в глазах народа Божьего, народа израильского и перед Богом. И этот человек, который заботился о народе Божьем, или которого Бог употребил для того, чтобы совершить свое дело в народе Божьем, он сказал так. Он не сказал: мы шли хорошо. Он не сказал, что мы победили. Он не сказал, что мы только хранимы. Он сказал однажды так. Когда народ израильский был в очень трудных обстоятельствах, и, вы знаете, под угрозой сильных врагов своих филистимлян, и когда Бог даровал победу над этими полчищами врагов, Бог сам совершил свое дело. И Самуил это видел. Он не сказал «мы», «я» и так далее. Я вспоминаю время, когда и в наши дни, мы слышали, сегодня пришла ну, такая свобода, на одном большом общении, да, а служитель говорит «мы победили». Знаете, я заплакал. Я думал, а где же тот, который действительно победил на холме Голгофе? Где тот? Где наш Господь Иисус Христос? Где Он? Когда же Ему слава? Неужели Его с престола и кого-то из людей посадить туда? Нет, Самуил так не делал. Он говорил иначе. Он сказал так. Это первая книга Царств, 7 глава, 12 стих. «И взял Самуил один камень и поставил между Масифою и между Сеном, и назвал его Эвен-Эзер». Камень помощи. До сего места помог нам Господь. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, если мы сегодня не способны в глубоком смирении сказать, до сего места помог нам Господь, минус всему нашему юбилею, он никому практически не нужен будет. Если мы воздвигнем вдруг нашу личную гордость, вместо того, чтобы воздать славу и сказать, до этого места помог нам Господь. Я хотел обратить коротко на некоторые вопросы. Мы скажем, а в чем Господь мог нам помочь? Это же очень важный момент нашей жизни. Я хотел сказать о том, что Господь помог нам, отцам нашим, 100 лет тому назад, которые начали свое служение Господу здесь, в этом объединении. До сего места помог нам Господь, да? Наши отцы, деды пронесли это знамя живой и святой верой. Если бы не эта живая святая вера, о которой Иуда говорит в своем послании, 20 стих, «И вы, возлюблены, назидая себя на святейшей веры вашей». Да это единственное правильное основание. Не надо искать чудес, знамений, но нужно базироваться, основываться на Христе Господе Иисусе, нашей живой и святой веры, которую мы получаем из рук нашего дорогого Господа. Это тоже подарок. Дорогие братья и сестры, и только тогда, когда в нас, в нашем сердце пребывает эта святейшая вера, на которой мы назидаемся, созидаем все наше служение, тогда наша жизнь полноценно становится духовной жизнью. И тогда можем сказать, до сего места помог нам Господь жить этой святейшей верой. Не сами, нет. Не гордись, Николай Мартынович, если это появится гордость, надо каяться в глубоком смирении, но сказать, Господи, Ты вселил в мое сердце эту святейшую веру. Братья и сестры, Бог хочет, чтобы эта святейшая вера, да, сопровождала нас и дальше. Господь тот, который может нам помочь до этого места и дальше. Второе. Господь есть тот, который помог нашим отцам и нам до этого места жить жизнью победы над силой и властью греха. Только Господь может нам помочь. Мы сами не можем жить этой жизнью победы, если Он нам не поможет. И мы читаем в первом послании Иоанна, 5 главе, 4 стих. Господь говорит так, что в этом коварном, развращенном мире нужно много сил и нужна конкретная помощь. Да, Давид сказал, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Так, горам возвожу очи мои, откуда приходит это или придет эта помощь. И здесь он говорит так. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И это есть победа, победившая мир. Снова вера ваша. До этого места помог Господь и нашим отцам, и нам, да, жить этой жизнью победы. Это самая богатая, счастливая жизнь, кто живет этой жизнью победы. И обратно же через эту веру. И здесь сказано, вера ваша, да, кто побеждает мир, и это есть победа, победившая мир. Вера, победившая мир. Неужели это так? Да, это так. Так Библия говорит. Господь есть тот, который помог нашим отцам, нашим братьям и сестрам в прошлом и в настоящем пройти через все испытания. Он помог нам, дорогие братья и сестры. Может быть, многом непонятно. Вам Бог не определил, может быть, еще очень тяжелые испытания. Но без их ни один христианин вообще не живет. Поэтому я очень много раз в своей жизни не понимал, когда Бог определил эти испытания. И я думал, Господи, как я пройду их? А если сегодня я оглядываюсь назад, я могу сказать, Господи, как Ты велик, всемогущ, всесилен, у Тебя власть и сила, Ты помог пройти моим братьям и сестрам. Я сегодня, когда слышал, были списки зачитаны братьев, сестер, которые были в вузах, да, сохранил Господь их. И я каждый раз, когда слышу, я думал, надо было второй список зачитать наших братьев и сестер, членов молодежи. Тогда, когда мы были в вузах, они несли свое посольство здесь гораздо сложнее, как мы там. Я никогда не понимал, что если я или кто-то из братьев был в вузах, он имел какое-то преимущество перед той церковью, которая в трудных обстоятельствах совершали дальше служение. Гораздо, я всегда думал, и находясь там, я молился, Господи, помоги. Им гораздо труднее, как нам тут. Потому что все бремя служения, испытаний, да, самое большое, оно выпадало на их душу, оно возлегало на их плечи. И мы читаем, если Господь не помог, ну не было бы так. И наблюдая, что совершалось в братстве, в церквях объединения, в Евреям 10 глава, 32-33 стихи мы читаем. Господь помог выдержать, устоять в этих испытаниях. И не только это, и поддерживать тех, которые тоже переносили эти испытания страдания. И тут сказано так. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем других, то принимая участие в других. Дорогие друзья, дальше он говорит, вы и моим узом сострадали, говорит апостол Павел. Откуда черпал народ Божий эти силы? До сего места помог нам Господь, говорит муж веры. дорогие братья и сестры, время наше очень ограничено, я буду уже приходить к завершению. Хотел бы, чтобы Господь помог нам и дальше идти путем новым и живым через Господа нашего Иисуса Христа, потому что только Он. Потому что послание к Евреям 10 глава 19 стих написано: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым». Да, только Он есть Тот, Который помог нам до этого места и поможет дальше. И если Самуилу было угодно, и Бог положил ему на сердце воздвигнуть камень в память тому, что Бог сделал для народа Божьего, братья и сестры, а мы тоже воздвигнем сегодня камень или нет? Но вы принесли его сюда. Вот вопрос, да? Дорогие братья, думал так. Много молился, я знаю, вы тоже, наверное, не меньше, может быть, даже больше мне молились об этом общении. И я думаю, что этот юбилей, это большое общение, полное Божьей милости и благословения, это есть тоже память, которая, наверное, никогда не изгладится из памяти. Где мы совместно сказали: до этого места помог нам Господь. И дальше. Очень важно, что же теперь дальше? Дорогие братья и сестры, когда на закате своих дней Моисей, и когда народ израильский уже подошел к пределам обетованной земли, мы тоже очень близко к тому моменту, когда Господь придет за церковью своей. И тут Второзаконие 33 главы 29 стихом мы читаем, когда Моисей посмотрел на этот народ, который по коленам выстроен, посмотрел и, видно, подумал о всех тех благодеяниях, благословениях, о всем том, что Бог сделал в этом народе, через этот народ. Он воскликнул. Вы знаете, для меня этот стих очень дорог. И когда я смотрю сегодня на всех вас, я не могу иначе, как прочитать этот стих. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе? Блажен ты, блажена ты, церковь Христа, искупленная кровью. Блажена ты, церковь, кто подобен тебе в этом мире? И кто? Народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Дорогие братья и сестры, с помощью Господа только мы хотим дальше пройти этот путь. Путь домой в небесную отчизну. И мы читаем. Апостол Павел написал такие слова. Филиппийцам 2 глава 6 стих. «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем». Слава нашему Господу, что до этого места Бог помог нам идти этим путем. Как мы познали Господа, так и ходить в Нем. Не уклоняться ни направо, ни налево. И Бог до этого места помог и сохранил. Мы знаем, что через этот мир ведут два пути. Пространный путь, широкие ворота и узкий путь. Тесные ворота. Слава нашему Господу, что братство объединения избрало идти узким путем. Храни нас, Бог, чтобы никто не оступился. Я, во-первых, кто из вас? Чтобы никто не уступился и вдруг оказался вне этого узкого пути, потому что там грозит широкий путь, который ведет погибель, а узкий – жизнь вечную. Этим курсом, который начертан Духом Святым на скрижалях Священного Писания – шли наши отцы, невзирая на все испытания, невзирая, что многие отдали жизнь свою за истину Божию, и Господь помог им. И хотел еще, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, будем молиться о том, чтобы Господь и впредь помог нам быть хранимы от компромисса с этим коварным, развращенным миром и со грехом. С малым или большим, ни с каким грехом. Потому что апостол Павел пишет послание к Римлянам, 2 главе 12 стих. «И не сообразуйтесь веком этим, с миром этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Да поможет нам наш Господь, Бог, который до этого места был нашей помощью. И впредь помог идти этим курсом, не отступая ни направо, ни налево, потому что, когда мы будем держаться нашего Господа, Его Святого Слова, и внимательно прислушиваться к голосу Духа Святого, никакие силы не могут нас сбить с этого пути, который начертал Духом Святым наш Господь и Спаситель. Я хотел сегодня обратиться и к тем, которые, может быть, еще не определились, каким путем идти. Дорогой друг, если ты еще не определился, каким путем, или, может быть, ты и уверенно шагаешь широким путем, который ведет тебе в погибель, остановись, дорогой друг, остановись теперь, сегодня. Обратись тогда ко Христу и скажи: «Господи, прости мою роковую ошибку». Назови ее, может быть, правильнее: «Мой грех, непокорность, непротивление и непослушание. Помоги мне в раскаянии сердца прийти к Тебе и ступить на этот узкий путь, который есть путь новый и живой, который приведет нас в жизнь вечную». Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа, который до этого места помог нам и в нашей жизни, и в нашем хождении перед нашим Господом, и в нашем служении Ему. Аминь. Мы встанем, еще будем молиться. Что имеем такого чудного Господа и Спасителя, Отца Небесного, который возродил нас к новой жизни? Мы благодарим Тебя, Господи, воистину сегодня, что до этого места помог церквям объединения, помог народу Божьему, помог своей церкви, которую Ты купил своей кровью, которую Ты пролил на кресте Голгофы. Господи, мы очень просим Тебя, помоги нам, чтобы мы впредь могли уповать на Тебя. Господи, чтобы мы и впредь могли внимательно прислушиваться к голосу Твоему и следовать за Тобою. Господи, мы благодарим Тебя за обилие всех духовных благословений и материальных благословений, которые Ты изливал на протяжении столетнего шествия и следования за Тобою, Господи. По милости Твоей мы были хранимы при содействии Твоей помощи свыше, с неба, от Тебя, нашего дорогого Господа. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты подарил нам этот день. Я не могу сегодня перечислить все то, что мы сегодня уже услышали здесь, но Ты знаешь о том, что мы хотим быть Тебе благодарными, что мы имеем Тебя, имеем Твое живое и святое Слово, эту непреложную истину, имеем чудного наставника, Учителя Духа Святого. Господи, мы просим Тебя, как Ты обильно уже благословил нас, благослови и далее наше праздничное общение сегодня и завтра. Господи, я очень прошу Тебя, если сегодня есть здесь живые люди, души, которые еще не имеют уверенности в спасении, Господи, я прошу Тебя, помоги им тогда обратиться к Тебе. Ты сегодня, вчера и вовеки тот же, Ты готов протянуть руку помощи и спасти, Господи, утешить и подарить новую жизнь. Господи, услышь за все те благословения, которые Ты и сегодня даровал нам. Мы сердечно благодарны Тебе, ибо Ты достоин хвалы, чести и поклонения, наш вечный Бог, ныне и вовеки. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста.